Он задавался вопросом, где был Фэн Синмин. Они были вместе не так давно. Почему Фэн Синмин еще не покинул испытание? Итак, насколько хорошо преуспел Фэн Синмин на испытании, глаза Фан Синьминя загорелись, как будто он о чем-то подумал. Он, Фан Лахун, похоже, тоже что-то понял. Но он все еще был немного сбит с толку. Он сказал, подумав, он был в первой двадцатке во всех списках. Но мой рейтинг тоже был неплох. Мы были довольно близки. Ага, Фан Синьмин кивнул. Он сказал, хорошо, тогда давай подождем. Секретарь Фан, вы имеете в виду, Линь Шеру, похоже, тоже кое-что поняла, когда услышала комментарий Фан Синьминя. Она поспешила посмотреть на Фан Синьминя. Давайте подождем еще немного. Не делайте поспешных выводов сейчас. Но и Е Сюань, и Фэн Синьмин, самые превосходные гении по укрощению зверей вся. У них, вероятно, есть шанс быть выбранными городом драконов в море. Фан Синьмин покачал головой. Он посмотрел на Фан Лахуна, который был перед ним, покачал головой и вздохнул про себя. Он знал, что его сын, вероятно, упустил прекрасную возможность, но все было в порядке. Он бы беспокоился о своем сыне, если бы Фан Лахун еще не покинул бы испытание. Линь Шеру одновременно чувствовала надежду и тревогу. Ух, в то же время Е Сюань прибыл во дворец истины, где он мгновенно оказался после того, как покинул испытательный полигон. Воздух здесь был очень свежим. Е Сюань вдохнул и почувствовал, как депрессия, накопившаяся за долгое путешествие под водой, внезапно исчезла. На самом деле в море обитали всевозможные странные живые существа, и было много чудесных зрелищ. Это было хорошее место для осмотра достопримечательностей. Однако мало кто выдержал бы путешествие в море в течение 5-6 часов, когда выбраться оттуда нельзя было даже при всем желании. Поздравляю, вы прошли испытание истинного наследия Дворца Океанских Драконов и стали истинным учеником наследия Дворца Океанских Драконов. В этот момент в его голове раздался голос, когда он приземлился на вершине горы. В тот момент, когда раздался голос, из воздуха появился свет и превратился в странный знак перед ним. Когда жетон обрел форму, Е Сюань изменил свое сознание и получил еще одно сообщение. «Это мой жетон истинного наследия?» Е Сюань был в восторге от полученного сообщения. Он мгновенно понял, что этот жетон был его жетоном истинного наследия Дворца Океанских Драконов, который принадлежал только ему. С помощью жетона он может открыть гигантский дворец перед собой и войти туда. Конечно, дело было не в этом. Суть была в том, что если он очистит этот жетон, он получит две возможности каждый месяц. Эти две возможности позволят ему использовать жетон для перемещения обратно в его дворец истины из большинства мест в галактике. И чтобы активировать жетон, ему просто нужно будет использовать свое сознание. Два раза в месяц, жетон можно активировать всего за одну секунду, Е Сюань онемел от полученного сообщения. Затем он просиял. Ничто не могло защитить его лучше, чем эта штука. Он не променял бы его ни на что, даже если бы ему предложили большое состояние. Его очки, которых было много, были ничем по сравнению с жетоном. В конце концов, это может спасти ему жизнь, и будет спасать ему жизнь не раз. Кто сможет устоять перед таким искушением? Более того, судя по полученному сообщению, он мог использовать этот жетон истинного наследия, чтобы получить не более 3 дополнительных жетонов. Эти дополнительные жетоны он мог передать своим друзьям или родственникам, и они могли использовать дополнительные жетоны, чтобы войти в его дворец истины. Однако в его дворец истины разрешалось приходить только раз в месяц с дополнительным жетоном. Кроме того, когда в его дворец истины входил пользователь дополнительного жетона, он мог использовать свой жетон истинного наследия, чтобы выгнать его или ее из дворца истины, если он хотел, чтобы человек ушел. Качественный товар. Взяв жетон истинного наследия Дворца Океанских Драконов, Е Сюань почувствовал радость. Это был действительно отличный материал. Он беспокоился о безопасности своих родителей, потому что на этот раз обидел так много людей. Но сейчас, с этой штукой, он мог быть уверен. И это также защитит его безопасность. Было бы справедливо сказать, что один только этот жетон уже сделал эту поездку на испытательные полигоны морского мира полностью стоящей. Ничего не было дороже этого. Поздравляем, вы активировали список кровавых убийств на испытательных полигонах морского мира и получили 1322 кровавых очка. Вы можете использовать эти кровавые очки, чтобы вызвать марионетку уровня претендента, чтобы защитить вас. Марионетка будет защищать вас в течение 1322 секунд. Призыв марионетки уровня претендента необратим, и вы можете призвать ее только один раз. Еще одно сообщение появилось в голове Есюаня, когда он держал в руке жетон истинного наследия Дворца Океанских Драконов. Это использование кровавых очков. Глаза Есюаня загорелись, когда он получил сообщение. Это точно станет для него козырем в будущем, и это также спасет ему жизнь в какой-то критический момент. Глава 263. Большой выигрыш и обмен. Он также узнал об использовании кровавых очков. Он не спешил обменивать свои очки на желаемые сокровища. Вместо этого он переместил свое сознание, чтобы управлять энергией крови и ци в своем теле. Таким образом, он выдавил каплю крови из своего указательного пальца. Капля крови упала на жетон истинного наследия в его руке. Жетон истинного наследия выглядел как нефрит. На одной стороне было вырезано море, на другой стороне было вырезано истинное наследие. Очистить его было довольно легко. Ему просто нужна была капля его крови, чтобы добиться этого. Гул. Когда кровь Есюаня капнула на жетон истинного наследия, жетон слегка затрясся. Затем он превратился в поток света, который ворвался в его духовный океан через центр его лба. Гул. В его духовном океане жетон испытателя из полупрозрачного тайного царства также слегка дрожал, когда жетон истинного наследия Дворца Океанских Драконов вошел в его голову. Но все стихло очень быстро, когда Есюань переместил свое сознание, и жетон истинного наследия Дворца Океанских Драконов, казалось, понял существование жетона испытуемого из полупрозрачного тайного царства после того, как вошел в его духовный океан. Было небольшое колебание, но Есюань также подавил это. Оба они были сокровищами, которые он очистил. Хотя они оба были чрезвычайно загадочными, он мог заставить их делать все, что он хотел. Ух! В этот момент, когда Есюань очистил жетон истинного наследия, в воздухе собралось больше света. Он превратился в золотой камень перед ним в мгновение ока. Драконий камень наследия. Есюань сразу же переместил свое сознание, как только камень упал с воздуха. Затем он получил еще одно сообщение. Согласно этому сообщению, золотой камень назывался драконьим камнем истинного наследия. Это было одним из преимуществ, которые он получил, став истинным учеником наследия Дворца Океанских Драконов. Однако это было не для него. Это было для его зверя с истинным элементом дракона. Согласно сообщению, если он отдаст его своему зверю с истинным элементом дракона для улучшения, зверь будет культивироваться быстрее, и его способности также изменятся постепенно. У него также будет шанс получить различные наследства, которые однозначно принадлежали истинным драконам из драконьего камня наследия. Камень действительно был ценным сокровищем. Есюань вообще не мог определить его уровень. А еще это был редкий ресурс, который он смог получить из ниоткуда. Несмотря на то, что у него было много золотых очков, он все еще не мог обменять их на него, потому что его вообще не было в списке обмена. Глядя на драконий камень наследия, Есюань понял, что океанскому белому карпу Цзя он очень понравится. Когда он взял драконий камень наследия и бросил его в морской мир океанского белого карпа Цзя, он изменил свое сознание и получил другое сообщение. Это так? Есюань был удивлен полученным сообщением. Он тоже был немного сбит с толку. Ему казалось, что он активировал еще один золотой палец, потому что согласно только что полученному сообщению, он сможет использовать внешнюю удачу, чтобы увеличить свою собственную удачу, чтобы получить сокровища из Дворца Океанских Драконов после становления настоящим учеником наследия Дворца. Чем больше удачи он схватит, тем удачливее он будет, и тем больше сокровищ он получит. Как получить удачу было связано с тем, что он делал. Если бы он раздобыл какое-нибудь сокровище снаружи, его удача увеличилась бы. Конечно, удача, увеличенная от нормальных сокровищ, была ограничена. Чем более могущественное сокровище он добудет, тем больше ему повезет. В то же время, если он выиграет в бою, или если бы был какой-то рейтинговый список, и если он попадет в список, то чем выше будет его рейтинг, тем больше ему повезет. Был еще один способ получить удачу. Если бы его престиж был поднят, многие люди в его стране смотрели на него с уважением и завидовали, и он мог бы решить или изменить судьбу страны. Ему бы тоже очень повезло. Доминирование над судьбой планеты, доминирование над судьбой вселенной, все эти вещи принесут ему удачу. Есюань стоял как вкопанный, когда получил эти сообщения. Это было действительно то же самое, что и активация другого золотого пальца. Только тогда он понял, как много он приобрел в этом путешествии во дворец океанских драконов. Что именно принесет ему личность истинного ученика наследия дворца океанских драконов. Один из девяти дворцов дворца океанских драконов, Есюань глубоко вздохнул. Он вдруг заинтересовался другим миром. Итак, в своем самом диком воображении, с тех пор, когда он будет представляться снаружи, он мог бы сказать, что он Есюань, истинный ученик наследия дворца океанских драконов, не так ли? Есюань чувствовал, что его разум затуманен. Он развеял множество мыслей в своей голове. Затем он переключил свое сознание, чтобы сосредоточиться на 8560 обычных очках, которые он получил во время путешествия по испытательным полигонам морского мира, и 355 золотых очков тоже. По сравнению с другими вещами, это было то, что было бы для него наиболее полезным. Итак, сначала я получу 10 фрагментов снов. Затем Есюань изменил свое сознание. Он решил обменять очки на эволюционные ресурсы, которые понадобятся спящей скале Большой Мечты для ее эволюции. Спящая скала Большой Мечты действительно очень пригодилась ему. Спящая скала Большой Мечты станет еще полезнее, когда достигнет золотого уровня. Он боялся, что если он отредактирует ее, то очень скоро к тому времени он сможет проявить боевую мощь платинового уровня. Просто подумай об этом. Даже священный божественный лес Линшеру был только на платиновом уровне. Ух, когда Есюань сделал свой выбор, из ниоткуда появилась белая нефритовая шкатулка. Коробка не была прозрачной, но, видимо, в ней были 10 фрагментов снов. Есюань взял коробку, увидев ее. Затем он обменял очки на другие сокровища. Мне нужна древняя скала, грозовое облако закона, камень желаний, супружеская нить, ядро моря, эссенция истинной драконьей крови уровня претендента. Есюань остановился и на мгновение задумался. Затем он выбрал другое сокровище. И трава большой мечты. Трава большой мечты стоит 20 золотых очков. Это было сокровище, которое могло заставить зверей сновидческого типа быстрее достичь золотого уровня. Но он не был уверен, насколько быстро это будет с ее помощью для спящей скалы большой мечты. Это будет зависеть от того, насколько идеально она будут сочетаться со спящей скалой большой мечты. Есюань потратил все свои золотые очки на обмен. У него оставалось всего 8560 обычных очков. Ядро грома. Глядя на оставшиеся 8560 обычных очков, Есюань изменил свое сознание, чтобы обменять 80000 очков на ядро грома. Это было сокровище, которое могло заставить крылья грозового облака небесного наказания быстрее достичь золотого уровня. И это было очень эффективно. В отличие от травы большой мечты, в которой он не был так уверен, с ядром грома Есюань заставит крылья грозового облака небесного наказания достичь золотого уровня за 3 или 4 дня. И Есюань уже обменял очки на все эволюционные ресурсы, необходимые для повышения их уровня до золотого. Теперь все, что мне нужно, это злой камень пустоты и кристаллическое ядро дракона уровня претендента. Есюань глубоко вздохнул, когда потратил все свои очки. На самом деле, если бы он не обменял свои золотые очки на траву большой мечты, имевшихся у него очков хватило бы на эти два сокровища. Дело в том, что эти два сокровища были не так драгоценны, как другие. Он все равно мог достать их из сокровищницы Ся. Есюань полагал, что он, вероятно, получит кредиты за рецепт замораживающего драконьего карпа и за задачу стать наживкой, когда вернется вся. К тому времени он мог бы обменять эти кредиты на эти две вещи из сокровищницы Ся. Даже если он не сможет их обменять, он попросит помощи у Линшеру. Он был уверен, что по крайней мере Линшеру достанет их для него, и это не займет много времени. Может быть, всего несколько часов. Всего несколько часов. Он, конечно, мог подождать. В противном случае, если бы он не обменял траву большой мечты, он не знал бы, когда спящая скала большой мечты достигнет золотого уровня. Это также была одна из причин, по которой он не обменял очки на ресурсы, которые могли бы заставить океанского белого карпа Цзя повыситься в звездах в первую очередь на испытательных полигонах морского мира. Он должен был составить хороший план, как использовать свои очки. Он не мог позволить себе потерять ни одного. И ему действительно был нужен океанский белый карп Цзя только как транспортное средство на испытательных полигонах морского мира. Склоном спящей скалы большой мечты он мог легко выиграть любой бой. Наконец, Есюань посмотрел на последние 560 обычных очков, которые у него были, они действительно мало что могли для него сделать. Итак, Есюань изменил свое сознание, чтобы обменять их на жидкость древесного духа, которая могла бы ускорить выращивание зверей бронзового уровня с элементом дерева. Затем он использовал последнюю часть своих очков, чтобы обменять их на некоторые сокровища, которые могли укрепить телосложение воинов уровня ученика. Он сделал это для своих родителей. Что касается жидкости древесного духа, он передаст ее своему двоюродному брату Ехану, который учился в университете Джуму. Они почти ничего ему не стоили, но они были очень важны для Ехана, который все еще был укротителем зверей бронзового уровня. Как помнил Есюань, дикий золотой энт Ехана был именно зверем с элементом дерева. Пора выходить на лазурной планете, перед городом драконов в море. Гул. Когда появился свет, Фэн Синмин появился перед воротами города драконов в море. Фэн Синмин. Увидев появление Фэн Синмина, Фан Синмин и другие немедленно подошли к нему. Фан Синмин спросил: «Что случилось? Тебя что-то задержало? Почему ты так долго?» «Я хорошо поработал на испытательных площадках морского мира, поэтому стал светским учеником Дворца Океанских Драконов и получил некоторые дополнительные преимущества. Вот почему я не возвращался до сих пор», — Фэн Синмин ответил. «Ты видел Есюаня?» — сразу же спросила его Линь Ширу. «Есюань, разве он не вернулся? Со мной было 30 с лишним укротителей зверей с других планет, но Есюаня там не было». Фэн Синмин покачал головой. Гул. Глава 264. Возвращение Гул. Перед 17-м городом драконов в море, Фэн Синмин заявил, что никогда не видел Есюаня во дворце океанских драконов. Затем появился луч света, и Есюань появился перед городом драконов в море. «Есюань, как ты? С тобой все в порядке?» Фан Синмин, Ван Тиньшань и другие просияли, увидев Есюаня. Они поспешили поприветствовать его. На расстоянии никто из укротителей зверей из Гулуа и других стран не был рад видеть это. Они думали, что было бы здорово, если бы Есюань столкнулся с опасностью на испытательных полигонах морского мира. Однако, к их удивлению, Есюань вернулся так скоро, и совсем как Фэн Синмин из Ся, который только что вернулся. Судя по всему, он также получил некоторые дополнительные преимущества от испытания. Есюань действительно был талантлив, и он получил дополнительные выгоды от этого испытания. Итак, сможет ли он достичь платинового уровня за 2 месяца на самом деле, как он утверждал? Даже в такой большой стране, как Ся, укротители зверей платинового уровня могли управлять городом среднего размера. Они чувствовали разочарование. Они задавались вопросом, почему укротители зверей из клана Серебряной Крови и других кланов были такими дерьмовыми. Координаты Есюаня публиковались каждые 15 минут, и так много людей преследовали его. Однако никому не удалось убить его в тайном царстве. Секретарь Фан, мистер Ван, Есюань понял, к чему все это, как только увидел, что его окружили. Он сказал: «Я в порядке». Он немного колебался, когда говорил это, потому что, хотя он был в порядке, он убил более 600 укротителей зверей серебряного уровня из различных кланов тайного царства, что, как он был уверен, вызовет беспокойство. Этот инцидент был довольно серьезным. Укротители зверей серебряного уровня не были так важны, как укротители уровня претендента, но они были основой каждого клана. А среди укротителей зверей серебряного уровня, которых он убил, были даже лучшие молодые укротители зверей клана. Легко было представить, что когда эти кланы узнают новости, начнется хаос, и в будущем у него тоже будут проблемы. Но так как что было сделано, то он не чувствовал угрызений совести. Самое главное, он стал настоящим учеником наследия Дворца Океанских Драконов, так что он мог возвращаться во Дворец Океанских Драконов 2 раза в месяц. И он также получил множество новых способностей из Дворца Океанских Драконов, которые могли увеличить его удачу. Все эти приобретения значили больше, чем неприятности. Это стоило того. Фан Синьмин и другие были опытными людьми. Увидев необычный взгляд Есюаня, они сразу что-то поняли. Есюань хотел что-то им сказать, но сейчас был неподходящий случай. И, вероятно, это было слишком сложно, чтобы упоминать это через голосовую передачу с энергией разума. «Пойдем», — сказал Фан Синьмин, осознав это. Затем он и другие выпустили своих летающих зверей. Они забрали Есюаня и других обратно в Ся, убытки. У всех из Гулуа, Джамы и Аума было угрюмое выражение лица. Фан Синьмин и другие даже не попрощались с ними перед отъездом. Неужели они были настолько погаными, или Ся были достаточно могущественны, чтобы игнорировать их? Что ты сказал? Ты убил более 600 укротителей зверей серебряного уровня из клана Серебряной Крови и других кланов Тайного Царства, однако Фан Синьмин и другие понятия не имели, о чем думают жители Гулуа и других стран. Они могли знать, но это просто не имело для них значения. В данный момент, на обратном пути к Ся, они наконец поняли, почему Есюань держал язык за зубами. Все были несколько ошарашены. «Мы тебя неправильно расслышали или ты нам солгал?» Согласно тому, что они слышали ранее, Есюань каким-то неизвестным образом сбежал, будучи окруженным кланом Серебряной Крови и другими кланами. Но что это было? Ты вернулся на испытательный полигон морского мира после того, как сбежал. Затем ты сам окружил представителей клана Серебряной Крови и других кланов на испытательных полигонах морского мира? Да, это более или менее похоже. Моргая, Есюань спросил. Секретарь Фан, я сделал вклад или доставил неприятности, сможет ли Ся защитить меня, ерунда. Фан Синьмин выругался. Ни один из этих кланов не является хорошим. Ты убил более 600 членов их клана. Конечно, это твой вклад. Он бросил взгляд на Есюаня. Он был удивлен, что Есюань загнал его в угол на глазах у стольких людей. Однако, несмотря на то, что будут некоторые проблемы, несомненно, что Есюань внес свой вклад, он получит все заслуженные награды. Что касается передачи Есюаня этим кланам, чтобы успокоить их, то это была буквально шутка. Если бы они действительно так поступили, как бы Ся существовал в этом мире? Вы думаете, что для вас справедливо убивать наших людей? Но когда мы убиваем ваших людей, вы ожидаете, что мы выдадим вам нашего человека, чтобы унять ваш гнев. Некоторые маленькие слабые страны могли бы сделать это, но Ся точно не будет. Тогда мне не о чем беспокоиться. Есюань ответил с ухмылкой. Кстати, глядя на Есюаня, Фан Синьмин сказал, ты вернулся довольно поздно. Ты получил какие-то дополнительные преимущества от Дворца Океанских Драконов, как Фэн Синьмин. Он знал, что на этот раз Есюань был ошеломляющим во Дворце Океанских Драконов. Фэн Синьмин был принят во Дворец Океанских Драконов в качестве светского ученика и получил некоторые дополнительные преимущества. Есюань, должно быть, получил еще больше. Ага, Есюань сказал честно. Он знал, что никак не мог скрыть это от них. Затем он взмахнул рукой, чтобы достать жетон. Он сказал, мне повезло, теперь я ученик внутренней секты Дворца Океанских Драконов. Идентификация в качестве истинного ученика наследия Дворца Океанских Драконов потребует многого. Есюань не осмелился сказать им об этом, поэтому он сказал неправду, и жетон в его руке на самом деле был его жетоном истинного наследия. Но он использовал какой-то трюк, чтобы изменить истинное наследие токена на внутренняя секта. Отлично. Глаза Фан Синьмина сразу же загорелись. Фэн Синьмин был допущен только как светский ученик Дворца Океанских Драконов. Он думал, что Есюань, вероятно, будет принят в ученики внешней секты Дворца Океанских Драконов. Но, к его удивлению, Есюань стал учеником внутренней секты Дворца Океанских Драконов. Это было за пределами его воображения. Однако он не просил более подробной информации о достижениях Есюаня. Об этом он тоже не спрашивал Фэн Синьмина. Он также не спросил, как Есюаню удалось убить более 600 укротителей зверей из разных кланов. Было просто неуместно запрашивать такую информацию. Черт, этот парень убил более 600 человек из клана Серебряной Крови и других кланов. Мы все укротители зверей серебряного уровня. Какой ты урод. В этот момент все те укротители зверей, которые прошли испытание с Есюанем, посмотрели на него. Все они были ошеломлены. То, что пережил Есюань, было за гранью их самого смелого воображения. Они понятия не имели, как Есюань добился этого. Есюань, здорово, что ты в порядке. Мяшуя подошла к Есюаню издалека, когда он рассказывал Фан Синьминю и другим о своем опыте в испытании. Она действительно была поражена, когда узнала, что координаты Есюаня будут публиковаться каждые 15 минут на полигоне. Она не могла придумать, как Есюань мог бы выжить. Пострадавшая от этого, она пережила ужасное время. Только когда Есюань покинул Дворец Океанских Драконов, она почувствовала облегчение. Есюань, затем Хотонг, Цань Цзюнь, Фан Лахун, Фэн Синьмин и некоторые другие также подошли, чтобы поздравить его. Они поздравили его как с выживанием на испытательных полигонах морского мира, так и с его новой личностью ученика внутренней секты Дворца Океанских Драконов. Дворец Океанских Драконов был большой силой. Для Есюаня было большой честью стать учеником их внутренней секты. Они действительно завидовали ему, и Есюань был безумно талантлив. Они и представить себе не могли, какие великие достижения ждет Есюань в будущем. Фэн Синмин был особенно потрясен. Он был счастлив, что его допустили во Дворец Океанских Драконов в качестве светского ученика. Но по сравнению с достижением Есюаня, об этом действительно нечего было упоминать. Он вовсе не был соперником Есюаня. В то же время, при мысли о щедрых наградах, которые он получил за то, что стал светским учеником Дворца Океанских Драконов, он не мог не задаться вопросом, что получил Есюань. Фу! Летя с Есюанем и его товарищами-укротителями зверей, Фан Синьмин и другие наконец достигли границы Ся, бухты, где они собрались. Они немного поговорили друг с другом после прибытия. Затем они прощаются друг с другом. Есюань, увидимся через 2 месяца. Фан Лахун похлопал Есюаня по плечу, прежде чем уйти. Давай посмотрим, блефовал ли ты или действительно сможешь достичь платинового уровня за 2 месяца. Есюань ухмыльнулся, не говоря ни слова. Затем эти молодые укротители зверей ушли в свои префектуры вместе с укротителями зверей уровня претендента. Наконец, осталось всего несколько человек. Госпожа Линь, почему ты здесь? Увидев, что здесь не так людно, Есюань, наконец, нашел возможность подойти к Линь Шру. Он увидел ее давно, но было слишком много людей, и все пытались заговорить с ним. У него даже не было времени поприветствовать Линь Шру, если не считать нескольких взглядов, которые он бросил на нее. «Здорово, что ты вернулся». Глядя на Есюаня, Линь Шру с улыбкой объяснила. «Мистер Ван сказал мне, что ты попал в аварию в тайном царстве, где проходило испытание. Вот почему я пришла. Было здорово, что Есюань вернулся». Она была очень рада возвращению Есюаня. Поскольку вокруг Есюаня было так много людей, она не заговорила с ним. «Кстати, ты не пострадал, не так ли?» спросила она вдруг. «Нет». Есюань покачал головой. Затем он начал разговаривать с Линь Шру. Увидев, как Есюань разговаривает с Линь Шру, Хутонг и другие не подошли, чтобы прервать их. Есюань был слишком силен. Они чувствовали, что они с Есюанем больше не на одном уровне. Они чувствовали, что только Линь Шру и те укротители зверей на более высоких уровнях были квалифицированы, чтобы стоять с Есюанем плечом к плечу. Фу. Примерно через полчаса Ван Тиньшань отвел Есюаня и других к воротам университета Цзянчжоу. Попрощавшись с Есюанем с широкой улыбкой, он продолжил доставку Хутонга и других к месту назначения. «Госпожа Линь, я сначала вернусь, чтобы проверить своих родителей. Я пойду и навещу тебя, когда все будет сделано», — Есюань сказал Линь Шру, когда они собирались расстаться друг с другом в кампусе университета Цзянчжоу. «Зачем?» — Линь Шру бросила взгляд на Есюаня. «Я чувствую, что все-таки могу быть немного ранен. У меня небольшая головная боль», — серьезно сказал Есюань, одновременно потирая голову. «Разве ты только что не сказал, что не ранен?» Линь Шру пристально посмотрела на Есюаня. «Хе-хей», — Есюань ухмыльнулся. Он сказал: «Ну, это в основном потому, что у меня было много достижений в тайном царстве. Мне не нужны все они, поэтому я хочу их обменять. И мне также нужны некоторые другие эволюционные ресурсы, для которых мне понадобится твоя помощь». «Хорошо, приходи позже». Только тогда Линь Шру кивнула. Когда Есюань заявил, что достигнет платинового уровня за 2 месяца, это было не так давно. Кто сказал, что он не сможет этого достичь? Поклонники Есюаня сошли с ума под его постом. В предыдущем обсуждении многие из них действительно считали, что Есюань достигнет золотого уровня. Но было совсем другое слышать это от самого Есюаня. «Сколько дней прошло? Ты уже достиг золотого уровня? Ты никогда не застрянешь в своем совершенствовании». Обсуждение в интернете было достаточно бурным. Затем многие люди начали говорить о Есюане в реальной жизни, в общей комнате, которую делит Вэйшань и Цилянцы. Глядя на Цилянцы, Вэйшань сказал: «Цилянцы, разве Есюань не сказал нам, что он убил 600 или 700 укротителей зверей из других кланов на испытательных полигонах морского мира?» «Ага», Цилянцы кивнул, тупо глядя в пространство. Есюань рассказал им об этом, но они думали, что Есюань лжет. Они думали, что это шутка. Однако то, что сказал им Есюань, оказалось правдой. Это было 600 или 700 человек, а не 600 или 700 кочанов капусты. Ты убил так много людей в этой поездке?» Цилян Цай достал свой мобильный телефон. Он нашел номер Есюаня и набрал его. «Что ты делаешь?» Вэй Шань поднял бровь рядом с ним. «Просто проверяю его. Интересно, как он?» Цилян Цай сказал так, как будто это было для него естественным. Гудок, гудок. Однако он дважды набрал номер Есюаня, но соединение так и не было установлено. Он нахмурился, задаваясь вопросом, где Есюань? Что, не удается подключиться? Этот чувак пошел, чтобы создать еще больше проблем? Пробормотал Вэй Шань. Какие неприятности? Цилян Цай мельком взглянул на Вэй Шаня. По словам Есюаня, он достиг золотого уровня только накануне. Какие неприятности он мог натворить, если только накануне достиг золотого уровня? Неужели Есюань мог создать в этом мире так много неприятностей? Глава 265. Монстр. Есюань открыл карту реального времени приливной улитки сокровища после того, как расстался с Линьшру. Он обнаружил, что ни Еготао, ни Су Юньмен не было дома. В данный момент они работали в закусочной. С тех пор, как в университете Цзянчжоу начался новый семестр, их закусочная начала работу. Некоторое время назад в городе Юньхэ они научились готовить многие блюда. Но так как у них не было достаточно времени, они учились только поверхностно. Они были хороши только в приготовлении нескольких блюд. В любом случае, им больше не нужно было беспокоиться о Есюане, так что закусочная работала в основном для того, чтобы убить время. Это было не ради прибыли или что-то в этом роде. Как результат, они принимали заказы только по предварительному заказу. Каждый день продавали только определенное количество еды. Заказать еду оттуда можно было только заранее. В противном случае заказ не был бы выполнен. Поэтому работа в закусочной их совсем не утомляла. Они делали это только потому, что хотели. Они также познакомились со многими людьми в кампусе в свободное время. Так что всегда было с кем поговорить. Им никогда не будет скучно. Они также ходили и практиковали первый метод каждое утро и каждый вечер. Конечно, в основном это был Еготао. Су Юньмен не стала бы этого делать. В этот момент Есюань просмотрел карту реального времени приливной улитки сокровища. Он с удивлением обнаружил, что Цилян Цай, Вэй Шань и Лу Цзин тоже были там. Кроме них в закусочной находились еще несколько студентов и мужчина средних лет. Он переключил свое сознание, чтобы полететь на улицу с едой в кампусе. Люди действительно умели наслаждаться жизнью в этом мире, особенно укротители зверей. Им не нужно было культивировать, потому что их звери давали им обратное питание. В результате они много думали о том, чтобы повеселиться, когда были свободны. Вкусная еда была одним из развлечений в жизни. Вот почему в университете Цзянчжоу была такая улица с едой. Улица была полна всевозможных закусочных. Кроме того, в университете Цзянчжоу было много студентов, и в отличие от большинства университетов, которые предлагали 4 года обучения, он предлагал 6 лет обучения. В то же время большинство студентов университета Цзянчжоу жили свободной жизнью, поэтому эта улица всегда была полна людей. Есюань прилетел и вошел в закусочную. Еготао и Су Юньмен оба онемели. «Почему ты вернулся так скоро? Испытание окончено. Куда мне еще идти?» Есюань сказал с улыбкой. «Разве вы не счастливы, что ваш сын вернулся? Ты, есть ли разница, когда ты дома или на улице? Дома гораздо спокойнее, когда тебя нет рядом». Су Юньмен сказала. «Иди и садись. Я приготовлю тебе лапшу. Я хочу большую тарелку лапши». Есюань повысил голос. Затем он сел с Цилян Цаем и двумя другими. Он решил, что они пришли сюда только ради бесплатного обеда. В конце концов, его родители никогда не брали с них плату, когда они ели здесь. «Есюань, твое испытание уже закончилось. Разве древний город на панцире черепахи не огромен? Как прошла поездка? Что ты там делал? Расскажи нам все!» Нетерпеливо спросил Цилян Цай, как только Есюань сел. В то же время несколько учеников, которые ели в закусочной Су Юньмен, бросили взгляд на Есюаня. В это время Есюань был очень известен в университете Цзянчжоу. Они почти сразу узнали Есюаня. Только тогда они узнали, что эта закусочная принадлежала родителям Есюаня. Эта новая информация натолкнула двух девушек на мысль. Они думали, что, может быть, смогут приходить сюда чаще, чтобы радовать его родителей. Возможно, однажды они узнают Есюаня поближе. «Ну, я действительно ничего не сделал». Есюань покачал головой в ответ на вопрос Цилян Цая, бросив осторожный взгляд на Су Юньмен, которая в этот момент находился на кухне. он сказал тихим голосом. Церулианцы были не единственными, кто участвовал в испытании древнего города на панцире черепахи. Планета Серебряной Крови, планета Вечной Ночи и десятки других планет отправили туда людей. Были тысячи укротителей зверей серебряного уровня. Знаете, эти придурки с планеты Серебряной Крови и планеты Вечной Ночи никогда не любили меня. Они хотели меня убить. И они мне тоже не нравятся. Так что я их убил. Я убил, наверное, 600 или 700 из них. Потом они усмирились. Больше никто не приходил меня провоцировать. Чувак, ты серьезно? Цилян Цзи широко открыл глаза. Вэйшань и Лу Цзин тоже оказались беспомощными. Они задавались вопросом, с каких пор Е Сюань научился лгать. И его ложь звучала действительно абсурдно. Ты убил сотни людей из этих кланов? Кем ты себя возомнил? Хе-хей. Е Сюань молча улыбнулся. Обычные люди могли никогда не услышать об этом инциденте. Но Цилян Цзи и другие очень скоро будут проинформированы об этом всевозможными тайными путями. Ведь даже если бы Ся держала информацию при себе, она все равно вылезла бы из других стран. И эти большие кланы потеряли так много людей. Они могли сделать что-нибудь из гнева. Они могли бы даже сотрудничать, чтобы заставить Ся передать его им. Это не было невозможно. Вот, твоя большая тарелка с лапшой. Су Юньмен поставила большую миску с лапшой перед Е Сюанем, когда он немного поговорил с Цилян Цзи и двумя другими. Мама, Е Сюань взял свои палочки для еды. Взяв лапшу, он сказал, закрой магазин пораньше с папой. Мне нужно вам кое-что сказать, когда вы вернетесь. Хорошо. Су Юньмен была немного сбита с толку, но она ни о чем его не спрашивала. Кстати, затем Е Сюань подумала о другом. Он спросил, мама, ты используешь мясо монстра в качестве начинки для нашей лапши, верно? Тебе нужно мясо монстра? В этой поездке я охотился на неплохого монстра. Мясо монстра? Какое мясо монстра? Покачав головой, Су Юньмен сказала, это небольшой бизнес. Мы используем мясо верблюдов с головой ягненка со скоростью ветра или верблюдов с головой ягненка черного ветра в качестве начинки. Мы их покупаем в университете. Твое мясо монстра может быть неуместным. Ну, понял. Е Сюань с сожалением покачал головой. Он намеревался подарить своим родителям четырехзвездочного древнего морского змея-дракона высокого золотого уровня, на которого он охотился. Этот древний морской змей-дракон был более 450 футов в длину. Это был действительно гигант. Е Сюань никогда не ел мясо морского змея-дракона. Но когда огненный дракон магмы, в которого превратилась спящая скала большой мечты, поджарил его мясо, он нашел этот запах весьма заманчивым. Вот почему он подумал, что это должно быть очень вкусно. Кроме того, если он достанет эту штуку, чтобы показать Су Юньмен и Еготао, чего он добился, может быть, в будущем они не будут так сильно переживать за него. Е Сюань, о каком монстре ты говоришь? В этот момент сидевший неподалеку мужчина средних лет 40, с улыбкой спросил его, оглянувшись назад. Это дядя Чжан. Он работает в отделе снабжения продовольствием университета. Увидев, как Е Сюань оглядывается назад, Су Юньмен сказала ему, «Приятно познакомиться, дядя Чжан». Е Сюань сказал после кивка, «Я охотился на четырехзвездного древнего морского змея-дракона на высоком золотом уровне. Он нужен отделу закупок. Древний морской змей-дракон, 4 звезды, высокий уровень золота». Этот дядя Чжан из отдела снабжения мгновенно онемел. Конечно, но потом он пришел в себя. Глядя на Е Сюаня, он сказал, «Если ты хочешь продать его, мы обязательно его купим. Высококачественное мясо монстра золотого уровня очень полезно для воинов, и ты получишь много очков заслуг от его продажи. Хорошо, я оставлю его перед своим особняком. Ты можешь послать людей, чтобы унести его. Он слишком большой, здесь нет места». Е Сюань сразу согласился. Он не заботился об очках заслуг. Средние эволюционные ресурсы уже его не удовлетворяли. Чего он желал, так это всех редких эволюционных ресурсов высокого качества. Но эта вещь была ему бесполезна, поэтому он предпочел отдать ее университету. Е Сюань, тот древний морской змей-дракон на высоком золотом уровне, о котором ты упомянул, насколько он велик? Спросила Су Юньмен из любопытства. Она действительно мало что знала о таких вещах. «Мама, я покажу его тебе, когда мы вернемся в особняк». Е Сюань ухмыльнулся. «Ни за что». Только тогда Цилян Цзи и двое других поняли, о чем говорил Е Сюань. «Е Сюань, что ты сказал? Четырехзвездный монстр высокого золотого уровня? Ты охотился на такое существо? Они нашли это невероятным. Сколько дней прошло? Ты уже можешь охотиться на монстра на этом уровне? Ага. Есюань кивнул, не говоря слишком много. Только не говори мне, что ты уже достиг золотого уровня. Ци Лянцай был поражен. Он с трудом мог поверить в то, что услышал. Он бросил на Есюаня странный взгляд, как будто хотел выяснить, достиг ли Есюань золотого уровня. Нет, еще нет. Есюань с улыбкой покачал головой. Как это может быть так быстро? Чтобы достичь этого, ему нужно было получить кристаллическое ядро дракона уровня претендента и отредактировать океанского белого карпа Цзя, чтобы он первым достиг высокого уровня золота. И достичь золотого уровня будет непросто. Даже если океанский белый карп Цзя достигнет высокого золотого уровня после его редактирования, он, вероятно, не сразу достигнет золотого уровня. Возможно, ему придется подождать один или два дня, чтобы получить обратное питание от океанского белого карпа Цзя. Возможно, после этого он достигнет золотого уровня. Конечно, также было возможно, что он напрямую достигнет золотого уровня. В конце концов, он никогда не испытывал этого, поэтому он просто не был уверен. Вот и славно. Только тогда Ци Лянцай почувствовал облегчение. Однако после этого чувства облегчения, Вэйшань Лу Цзин тоже почувствовала большое любопытство. Они задавались вопросом, как Есюань убил монстра на этом уровне. Это был монстр высокого уровня золота. Не говоря уже о том, что это был четырехзвездочный монстр высокого уровня золота. Они быстро закончили трапезу и помогли Су Юньмэн и Еготао убраться. Затем они вместе направились в особняк Есюаня после того, как закусочная была закрыта. Ци Лянцай и двое других тоже были очень любопытны. Им было интересно, как выглядит древний морской змей-дракон на высоком золотом уровне, о котором упоминал Есюань. Давайте сделаем это здесь. Когда они прибыли в особняк Есюаня, глядя на поляну перед особняком, Есюань сказал Еготао и Су Юньмэн: «Папа, мама, я покажу вам эту штуку сейчас. Не пугайтесь». «Пугаться? Это просто мертвое чудовище. Думаешь, мы такие трусливые?» Су Юньмэн скривила губы. «Все в порядке». Есюань молчал. Затем он переместил свое сознание, чтобы призвать гигантское тело древнего морского змея-дракона из мира моря океанского белого карпа Цзя. Бум. Глава 266. Кристаллическое ядро дракона уровня претендента. С громким стуком огромное тело древнего морского змея-дракона внезапно появилось перед виллой Есюаня. Как только он приземлился, он потряс всю гору. Рядом с Есюанем, Еготао и Су Юньмэн почувствовали головокружение, увидев этого свирепого и ужасающего 150-метрового древнего морского змея-дракона. Не говоря уже о том, что огромная пасть древнего морского змея-дракона была прямо перед ними. Казалось, что этот зверь вдруг оживет и съест их. Думая об этом, они невольно начали пятиться. «Мама, все в порядке». Есюань быстро поддержал Су Юньмэн на случай, если она упадет. За эти несколько дней Су Юньмэн и Еготао отведали много вкусной еды. Все они были хороши для укрепления тела. У них было отличное здоровье. Они могут испугаться, но это не повлияет на их здоровье. Увидев выражение их лиц, он каким-то образом почувствовал себя успешным. Неужели звери золотого уровня такие большие? Спустя долгое время Су Юньмэн пришла в себя и спросила Есюаня: «Не». Есюань покачал головой и сказал: «Этот парень особенный. Это морской зверь. Морские звери обычно огромны. Не говоря уже о том, что этот один из самых огромных. Тебе было опасно с ним бороться?» — снова спросила Су Юньмэн. «Не совсем. В этом испытании я убил десятки зверей золотого уровня. Даже если попадется крепкий орешек, я все равно смогу закончить бой за десятки секунд», — сказал Есюань с преуменьшением. «Это хорошо». Су Юньмэн вздохнула с облегчением. Впервые она и Еготао поняли, что Есюань действительно стал другим, чем они представляли себе раньше. До сегодняшнего дня, независимо от того, убивал ли Есюань человека или группу людей, которые говорили, что он самый многообещающий гений империи Ся, они всегда немного медлили с пониманием. Но когда перед их глазами предстало такое огромное чудовище, они, наконец, поняли, что сегодняшний Есюань основательно изменился. «Есюань, ты сказал, что убил десятки зверей золотого уровня в древнем городе на панцире черепахи». Услышав слова Есюаня, Ци Лянцай начал смотреть на Есюаня с невообразимым выражением лица. «Да». Есюань подмигнул ему. «Что это должно было означать? То, что ты сказал раньше, на самом деле было ложью». Подмигивание повергло их троих в изумление. Они уже не знали, чему верить. «Папа, мама, Через полчаса уже совсем стемнело. Люди из отдела закупок еды убрали этого древнего морского змея-дракона. В то же время они втроем тоже собирались уйти. Есюань достал жетон из дворца океанского дракона. Из него были получены два вторичных токена. Он дал два дополнительных токена Егатая и Суюньмен и рассказал им, как их использовать. Неоднократно он просил их ничего не рассказывать об этом. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Двое из них были более чем удивлены, когда получили жетоны. Я не знал, что в этом мире может быть такая волшебная вещь. Есюань, на сколько жетонов его можно разделить? Затем Суюньмен, казалось, что-то подумала и спросила Есюаня. Кроме двух в ваших руках, я могу получить еще только один. Есюань покачал головой. Кроме того, оба жетона, которые вы получили, являются второстепенными. Главный жетон в моей руке. Он позволяет нам посещать дворец океанского дракона два раза в месяц. Я понимаю. Суюньмен кивнула, а затем вздохнула с облегчением. Хотя чем больше жетонов он мог сделать, тем ценнее он был. Но если бы он действительно сделал слишком много жетонов и Есюань раздал их большому количеству людей, секрет мог бы стать достоянием общественности. Если бы другие люди знали, что у Есюаня есть такая стратегия, они могли бы найти способы справиться с ним. И это. Есюань взмахнул рукой и достал чай для очистки разума, который он ранее обменял на обычные очки. Пейте немного каждый день. Это полезно для вашего здоровья. Они оба хорошо ели и хорошо спали. Иногда они делали какие-то упражнения. Они не могли быть более здоровыми. А этот чай для очистки разума сможет немного усилить их духовную силу. Хорошо. Оба кивнули, выглядя довольными. Они чувствовали, что Есюань действительно становится все более и более могущественным. Особенно этот жетон. С этой штукой им не нужно будет так нервничать, когда Есюань отсутствовал. И эта вещь. Мама, папа, когда завтра будете свободны, пожалуйста, отправьте письмо Ехану. Это для одного из его зверей. Это быстрый способ продвижения. Затем Есюань достал жидкость древесного духа, которую он приготовил для Ехана, и передал ее Суюньмен и Егатая. Это для Ехана. Слова Есюаня повергли их обоих в транс. Егатая покачал головой и сказал: «Боюсь, что уже слишком поздно. Ехан позвонил нам сегодня утром и сказал, что войдет в тайное царство, чтобы совершенствоваться. Потребуется 1 или 2 года, чтобы тайное царство снова открылось. А это значит, что пройдет 1 или 2, прежде чем он выберется из этого секретного места. 1 или 2 года. Есюань был немного сбит с толку. Что это за тайное царство? Тогда как насчет дяди и остальных? Подумав об этом, он быстро спросил. Тоже зашли внутрь. Этим утром они отправились в Цзянчжоу, а затем вся семья зашла внутрь. Говорят, что университет Бжуму открыл тайное царство. Многие студенты поехали со своими семьями. Отлично. Есюань криво улыбнулся. Покупка этой жидкости древесного духа была таким ненужным шагом, но в любом случае это не было для него слишком дорого. Все, что ему действительно нужно было сделать, это избавиться от нее позже. Ничего страшного, верно? Суюньмен подумала о чем-то и спросила Есюаня. Есюань, кому ты отдашь последний жетон? Почему? Ты хочешь его? Есюань был в трансе. Для чего мне это нужно? Я чувствую, что Шеру действительно хорошая девочка. Она выполняет твои поручения и всегда в поездках. Говорят, что она оскорбила многих людей. Если у тебя нет подходящей кандидатуры, почему бы не отдать ей этот жетон? Ее слова привели Есюань в транс. Он не мог понять, почему Суюньмен так сильно любила Линь Шеру. Они просто видели друг друга несколько раз, а Суюньмен предлагала подарить такую драгоценную вещь Линь Шеру. Но опять же, для Есюаня, кроме как отдать этот последний спасительный знак Линь Шеру, казалось, не было лучшего варианта. У него были хорошие отношения с Цилян Цэем и остальными, но не до такой степени, чтобы давать им такую важную вещь. «Хорошо, я подумаю об этом». Есюань кивнул. «Этот жетон – спасительное сокровище. Это действительно ценно». Он чувствовал, что если он отдаст эту вещь Линь Шеру, возможно, она вообще не примет ее. Она могла даже почувствовать, что он вынашивает зловещий заговор. Но был ли Есюань таким человеком? Он жаждал еды, которую она готовила. Думая об этом, Есюань болтал с Суюньмен и Егатая, убивая время просмотром телевизора. Конечно, во время этого он не забыл сказать Линь Шеру по телефону о двух ресурсах эволюции уровня претендента, которые ему нужны, а именно, к кристаллическое ядро дракона уровня претендента и злой камень пустоты уровня претендента. Но после того, как он сказал ей об этих двух вещах, ответ Лин Шэру удивил его. Кристаллическое ядро дракона уровня претендента можно найти в университете Цзяннань. Не нужно было обмениваться с другими странами. Лин Шэру достанет его за него. У меня есть для тебя кристаллическое ядро дракона уровня претендента. Приходи завтра и получи его. Около 9 часов вечера, когда Су Юньмен и Еготао уснули, Лин Шэру отправила ему сообщение. Так быстро, глаза Е Сюаня засияли сразу после того, как он увидел сообщение от Лин Шэру. Он сразу ответил: «Нет, нет, нет, не завтра. Я не могу ждать. Не могла бы ты меня подождать? Я сейчас буду». Затем он мгновенно вылетел из дома, не дожидаясь ответа Лин Шэру. Вскоре он прибыл на виллу Лин Шэру. Уже почти полночь. «Ты действительно так спешишь?» Через некоторое время после того, как он позвонил в дверь виллы Лин Шэру, она открыла дверь с пристальным взглядом. «Конечно, для меня это ключ к быстрому прорыву на золотой уровень». Е Сюань хихикнул. Лин Шэру ничего не сказала, он вошел в дом, закрыл дверь и надел тапочки, приготовленные Лин Шэру для него ранее. Прорыв к золотому уровню, на лице Лин Шэру появилось удивленное выражение. В прошлый раз в дороге она не стала расспрашивать Е Сюаня о деталях, потому что там было слишком много людей. Так что все, что она знала, это то, что Е Сюань прорвался к пику серебряного уровня в древнем городе на панцире черепахи. Но она не ожидала, что Е Сюань станет достаточно сильным, чтобы прорваться на золотой уровень. «Кристаллическое ядро дракона – это все, что тебе нужно». Подумав об этом, она с восторгом спросила: «Как ты думаешь, скоро ли ты сможешь прорваться? Может быть, через 1-2 дня, а может быть, сегодня? Я не могу назвать тебе конкретную дату». Е Сюань покачал головой. «Я понимаю». Лин Шэру кивнула, чувствуя, что нашла чудо в городе Юньхай. Имея это в виду, она сказала: «Тогда, после того, как ты достигнешь золотого уровня, я могу дать тебе это священное божественное дерево». Услышав это, в уме Е Сюаня возникло ожидание. Он давно ждал этого зверя. Более того, звери с пространственным атрибутом были очень редки. Приливная улитка сокровища также обладала пространственным атрибутом. Этот малыш оказал ему много услуг с тех пор, как заключил с ним контракт. Однако, по сравнению с приливной улиткой сокровища, священное божественное дерево было совершенно другим. Больше всего он ценил способность священного божественного дерева телепортироваться на сверхдальние расстояния. Бог знает, как долго он хотел эту способность. Если бы у него был такой зверь, он мог бы отправиться куда угодно, не только в империи Ся, но и по всей лазурной планете. Пока Лин Шэру говорила, она протянула руку и передала Е Сюаню кристаллическое ядро дракона. Глава 267. Эволюция океанского белого карпа Цзя. Кстати, комплект постельного белья все еще в моей комнате. Е Сюань взял кристаллическое ядро дракона уровня претендента у Лин Шэру. Он убрал его, бросив на него беглый взгляд. Затем, глядя на Лин Шэру, он с широкой улыбкой на лице прошел в комнату, где останавливался в прошлый раз. «Куда ты идешь?» Лин Шэру уставилась на него. «Ты получил ядро. Ты не собираешься воспользоваться временем, чтобы поработать над прорывом? Это много хлопот. После прорыва я заключу контракт со священным божественным деревом, за которым мне нужно будет вернуться сюда. Кроме того, я буду создавать большой беспорядок каждый раз, когда заключаю контракт с новым зверем. Итак, думаю, будет лучше остаться здесь, чтобы ты могла меня прикрыть». Говоря это, Е Сюань вошел в свою спальню. Лин Шэру совсем не обрадовалась, снова увидев Е Сюаня таким бесстыдным, но она была слишком хороша, чтобы злиться. Она сразу же сказала: «Хочешь перекусить на ночь?» «Да, конечно». Е Сюань кивнул. Не было и 10 часов вечера. Он немного устал от поездки на испытательные полигоны морского мира, но, будучи укротителем зверей на пиковом серебряном уровне, он мог бодрствовать несколько дней. Если бы он практиковал какую-нибудь технику медитации, будь то высшие чувства или бедствие огня и ветра, восстановление его энергии разума ускорилось бы. Он взглянул на свою спальню. Он увидел, что комплект постельного белья, который он использовал, был на кровати. Все было аккуратно. Никто не использовал его с тех пор, как он ушел. На его лице появилась улыбка. Он развернулся и пошел на кухню в мужских тапочках. Лин Шэру купила их для него во время его последнего визита. Сначала, поскольку его визит был неожиданным, ему пришлось носить тапочки Лин Шэру. На кухне Е Сюань видел, как Лин Шеру надела розовый фартук с цветочным узором. Этой ночью она была в обычной домашней одежде. Пара черных брюк, белая футболка с короткими рукавами. Это было просто. Она не наряжалась. Но даже так она все еще выглядела красивой и свежей. «Я помогу». Е Сюань вошел, оглядывая кухню. Честно говоря, это была его вторая жизнь, но ни в одной из жизней он ни разу не заходил ни на одну кухню. «Ты поможешь?» Лин Шеру бросила взгляд на Е Сюаня. Она не говорила. Е Сюань зашел на кухню в прошлый раз, когда был здесь, но чуть не испортил ее кухню. «Привет». Е Сюань смущенно улыбнулся. «Я подумал, что будет быстрее, если мы сможем работать вместе. Если тебе не нужна моя помощь, я останусь здесь и буду смотреть». Глядя на Лин Шеру, он чувствовал, что она становится все более и более ошеломляющей. Лин Шеру происходила из знатной семьи. Она была хорошенькой, у нее было отличное тело, она была нежной и задумчивой. Он прожил не одну жизнь. Если сложить все эти годы, которые он прожил, то он будет довольно стар. Он хотел бы жениться на такой женщине, как Лин Шеру. Тан Мэнса, Фан Лань и другие были просто слишком молоды для него. Они будут слишком сильно зависеть от него. Лин Шеру была другой. Она была вдумчивая и умела заботиться о людях. Е Сюань чувствовал, что она ему очень нравится. Конечно, еще не время думать об этом. Он должен был достичь платинового уровня как можно быстрее. Он подумает об этом, когда закончит университет Цзянчжоу. Хотя его общий возраст был стар, он все еще был немного молод в этой жизни. При мысли об этом Е Сюань переместил свое сознание и отправил его в морско-океанского белого карпа Цзя. Пузырь, пузырь, пузырь. В этот момент океанский белый карп Цзя, лежавший в глубоководном глазу моря, выплевывал пузыри в морскую воду. Ему было очень весело. Он только что очистил драконий камень наследия, который дал ему Е Сюань, и это унесло его в его духовный океан. Из информации, которую ему передал драконий камень наследия, он знал, что, похоже, следует за удивительным владельцем. Это было очень волнительно. Е Сюань сосредоточил на этом свое сознание. Он огляделся, а затем сосредоточился на трех вещах рядом с ним. Одной из них было кристаллическое ядро дракона уровня претендента, которое он только что получил и которое хранилось в коробке. Второй было ядро моря, за которое он обменял золотые очки, а третьей была капля настоящей драконьей крови уровня претендента. Одно из них хранилось в нефритовой шкатулке, а другая в прозрачной хрустальной бутылке. Океанский белый карп Цзя организовал все три вещи рядом с собой. Он чувствовал фатальное искушение от трех сокровищ, но он не знал, почему Е Сюань оставил их здесь, так что ему не хватило наглости прикоснуться к ним. Он лишь время от времени бросал на них взгляды. Редактировать. Е Сюань изменил свое сознание, когда сосредоточился на нем. Он открыл редактор зверей. Он решил отредактировать эволюционные ресурсы рядом с океанским белым карпом Цзя в его тело. Гул. Мгновенно, когда произошло странное колебание, океанский белый карп Цзя обнаружил, что все предметы рядом с ним превратились в плавный свет, который бросился на него. Что происходит? Его усы задрожали. Но прежде чем он успел увернуться, потоки света очень быстро врезались в его тело. Его разум стал пустым на секунду. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что его тело изменилось в мгновение ока. После этой трансформации его тело, длина которого превышала 60 футов, стало около 100 футов в длину. И он был бел, как снег, и блестел. У него также были две новые драконьи лапы под животом. Эти две лапы, как и две передние, были тонкими и сильными, как будто их когти были тщательно подстрижены. Они полностью отличались от уродливых лап, которые были у него раньше. При этом чешуи на нем были выстроены и организованы. Они были не похожи на те скудные чешуйки, которые были у него раньше. Кроме того, его голова, которая была больше похожа на голову карпа, к этому времени полностью превратилась в голову Цзя. На нем больше не было никаких признаков карпа. На лбу у него даже были две круглые белые шишки. Это Цзя. Мое тело карпа идеально трансформировалось в тело Цзя. Океанский белый карп Цзя мгновенно онемел, когда проверил свой нынешний вид с помощью своей энергии разума. Он также смутно чувствовал, что после трансформации у него появилось много новых способностей. «Ты преуспел?» Е Сюань обрадовался, увидев новый облик океанского белого карпа Цзя. После трансформации океанский белый карп Цзя выглядел совершенно иначе, чем раньше. Раньше он был похож на жабу, но сейчас это уже был вполне принц. Е Сюань переместил свое сознание, чтобы открыть редактор зверей, чтобы определить его новые атрибуты после трансформации. Духовный океанский белый цзя, 5 звезд уровень зверя, золотой, высокий, способность 1. Духовный аспект цзя ур 3, 5 звезд. Духовный аспект цзя может противостоять большинству атак с помощью магического элемента. Его сила, скорость и устойчивость также в некоторой степени улучшились. Способность 2. Боевая техника духовного цзя ур 1, 5 звезд. Это наследство от видов духовных цзя, которые он получил в ходе эволюции. Это наследие содержит множество секретных техник и боевых приемов расы духовных цзя. Если он решит культивировать секретные приемы и боевые приемы, связанные с наследием, он очень быстро овладеет ими. Способности 3, 4, 5, 6. Езда на облаке, поднятие ветра и волн, создание облаков и вызывание дождя, опрокидывание морей и рек. Эти 4 способности являются врожденными способностями духовного цзя, и все их ранги 5-звездочные. По сравнению с другими видами, обладающими теми же способностями, духовные цзя гораздо более могущественны. Способность 6. Манипуляция размером ур 1, 5 звезд. Духовный океанский белый цзя может изменять свой размер по своему желанию. На данный момент он может увеличиться максимум в 5 раз, и он также может уменьшить себя максимум в 5 раз. По мере того, как он станет более опытным, он сможет увеличивать или уменьшать себя еще больше. Есюань сразу определил атрибуты духовного океанского белого цзя. Достиг ли он высокого уровня золота, как и ожидалось? Есюань был немного взволнован, когда определил атрибуты духовного океанского белого цзя. Каждый раз, когда он редактировал своего зверя, он почти всегда мог улучшить его с низкого уровня до высокого уровня того же состояния. Конечно, дело было не в повышении уровня совершенствования. Дело было в трансформации его комплектации. 3-звездочный океанский белый карп цзя превратился в 5-звездочного духовного океанского белого цзя. С тех пор все было бы совсем по-другому. Кроме того, одна из его техник, боевая техника духовного цзя, была очень похожа на боевую технику духовного цзя тираннозавра и божественные эльфийские техники Лил Ван. Она содержала множество способностей. Пока он хотел, он мог продолжать осваивать новые способности. Отлично. Есюань просиял. На самом деле он не мог слишком хорошо понять о новых способностях духовного океанского белого цзя только из списка его атрибутов. Но он верил, что если он отправит его и даст ему сражаться, то он точно его не разочарует. В дополнение к этому, внешний вид духовного океанского белого цзя полностью отличался от внешнего вида океанского белого карпа цзя. Это выглядело намного лучше, чем раньше. «Что-то не так?» – спросила Лин Ширу. Она заметила изменение выражения лица Есюаня. «Ничего». Есюань покачал головой. Затем он послал рывок своего сознания в свой духовный океан. Он увидел, что его духовный океан стал намного больше, когда уровень океанского белого карпа цзя повысился. Он уже был на грани достижения золотого уровня. Есюань думал, что для достижения золотого уровня ему, возможно, придется подождать 1 или 2 дня после повышения уровня океанского белого карпа цзя. Но, похоже, ему совсем не придется так долго ждать. Судя по расширению его духовного океана, он прикинул, что это займет у него всего 10 с лишним минут. Он был очень счастлив, когда понял это. Это был уровень золота. Это было то, о чем он мечтал, и он собирался достичь этого так скоро. Он снова сосредоточил свое сознание на духовном океанском белом цзя, оценив его способности. «Ты такой загадочный!» Лин Ширу бросила взгляд на Есюаня. Потом она продолжила готовить. Есюань просто смотрел, как она занята готовкой. Он собирался преподнести ей сюрприз, когда действительно достигнет золотого уровня. Сделано. 10 с лишним минут прошли быстро. Лин Ширу убрала кухню и принесла 2 тарелки пельменей. Было слишком поздно, поэтому она не готовила никаких трудоемких блюд. Она сделала только пельмени. Обычным людям для этого потребовалось бы много времени. Но с ее силой это была легкая задача. Сильные люди могли даже готовить быстрее. Она поставила миску с пельменями перед Есюанем. И она поставила другую миску перед собой. Вкусно. Есюань взял 1 пельмень и сразу же положил его в рот. Гул. Однако, как только он проглотил клетку, его лицо внезапно застыло. В то же время из центра его лба потекла струйка энергии разума. В чем дело? Лин Ширу только что села. Она была поражена реакцией Есюаня.